на покое. Апрель лучше, мартовская зима выматывает. Я решил пожить в Феодосии, поскорее увидеть зеленые искры, древесные порезы, кровоточащие зеленой кровью, зеленые, богомольно сложенные персты липких первых листьев, но в Симферополе оказалось -3 при шквальном ветре. Шел снег, таксист ругал татар, а я с надеждой вглядывался в темные горы, в каждую оттаившую плешь на дороге. Улицы Феодосии пахли печным дымом, во тьме светились корабли, сквозь тепловозные гудки шумным вздохом иногда доносилось море, лежал глубокий снег, не пробитый тропинками, по заледеневшей набережной ползли одинокие бомжеватые фигуры в сторону, противоположную жилой. Куда бы я ни заходил, всюду оказывался один. Зашел в кино, для меня открыли кассу, разбудили механика, включили свет в фойе, сделали попкорн. Какое кино смотреть будете? Церковь Иоанна Воина на Большой Якиманке стоит в получасе быстрой ходьбы молодыми ногами от дома правительства. Тася Флам, ставшая пенсионеркой союзного значения Петровой, добиралась, я думаю, троллейбусом туда, а обратно, если оставались силы и появлялось настроение прогуляться по весне, спускалась к набережной и двигалась вдоль воды. Я, соблюдая приличие, постоял напротив мутных букв. Собственно, храм представляет собой двухсветный четверик, перекрытый высоким сомкнутым, динамику нарастания масс и пластическую выразительность силуэта, и заслонил свет бледнощекой старушки за церковным прилавком и просунул хорошо различимую пятисотку в начищенный бачок для жертвы. «Батюшка в храме?» Она вызвала из недр что-то молодое и длинноволосое, попутно пояснив: «У батюшки 4 детей, добирается из Подмосковья, если что-то закажете, деньги лучше отдать ему в руки». «Кто служил в храме до 1984 года?» «Отец Василий, он на покой». «Он жив, но в сознании, у вас есть его телефон, давайте ему позвоним, нет, лучше сегодня, сейчас». Долго они отказывались. Что значит «нет у меня настроения, снег надоел»? Я принял трубку, скрепленную изолентой, и выдохнул в микрофонное ситечко на тот свет. Вспомните, пожалуйста, среди ваших прихожан в начале 80-х была одна удивительная женщина Анастасия Владимировна Петрова, посольский работник, учила английскому языку, жила на Серафимовича. Возможно, вы соборовали ее зимой. Одышливый голос, трудно приподнятый на подушках к ответу, честно вспоминал, сквозь заросли седины перебирая не страшившейся советской власти актив, четверть века, женские имена, словно вчера. Нет. Я без огорчения вернул трубку, поднял воротник, достал перчатки и быстро вышел, отталкивая двери кулаками, отворачиваясь от убогих. Наутро задул страшный ветер и заново полетел снег. Завтракал в кафе с камином под песню «Чайхана, чайхана, кто чай не пьет, тому хана», обставленный обогревателями. Ноги леденели, спина дымилась. На огромном заснеженном рынке торговал единственный человек зелеными яблоками. Оборванные афиши, бродячие собаки. Но на пляже все-таки виден мокрый песок, усыпанный битым стеклом и скрюченными корнями колючек. В море плавала пара лебедей, подплывала за хлебом. Море качало зеленоватые волны, тяжелая, прозрачная, обманчиво летняя вода. На дне проступали языки песка меж темных водорослевых облаков. Я искал памятные следозаливчики для захода в воду. Так в чертах старухи ищешь. В интернет-кафе толстая девушка дотюкивает двумя указательными «следующий раз напишу через неделю» и бьет транслейт с русского на английский. Я двигаюсь следом, туда, где она снимает дубленку, размещается за стойкой отеля «Манго» здоровенная девушка и смотрит из-под челки на постояльцев так, словно трахается из интереса. Небольшая понурая головка с лисьим носом, меж рук продираются две чудовищные головатые груди, скрывая даже пузо, пушистое лицо. Вечером она сидела, безнадежно уставившись в дамскую книгу в мягком переплете. «Массаж делаете?» Я администратор, а не служба сервиса. Она устало качнула головой. Нет. А эротический? Она подняла морду и уставилась на меня так, что стало понятно. Это она мучительно обдумывала ночами и днями, исступленно. Вы после дежурства домой? Нет, дом в Севастополе. Иду отсыпаться в номер. В какой? В 525-й. Значит, в 8 утра в 525-м? Полдевятого. Сначала я позавтракаю. Она закрепляюще позвонила в номер. В Севастополе живу на первом этаже. Под окнами вечно толпятся, хотят увидеть меня голой. Засыпают с газовым баллончиком в руке. Учусь на программиста. Слышишь, музыка играет. Такая эротическая. Я так не люблю мужчин, которые говорят «я хочу тебя», а так мне говорит каждый. Люблю плавать в море по ночам безо всего. С вами первым так говорю. Прическа там у меня елочка. С прической мне нравится экспериментировать. Многое люблю, целоваться люблю безумно. Поцелуи в шею очень нравятся. Орально люблю, и когда сама, и когда мне. Вы так на меня посмотрели, что я чуть сознание не потеряла. Особенно запахи возбуждают. Волнующая субстанция чувственной любви. Ты хочешь? А как я хочу? Подождите, отвечу на звонок. Шелковое белье люблю, атласное. Сделать ванну с пеной и лежать. Я буду танцевать для тебя и раздеваться. Обожаю танцы. Обожаю все, что дает мне проявить свою сексуальность. Фотографирование — это табу. Я должна знать, что вы сделаете с этими фотографиями. Мне один скульптор говорил, буду лепить вас, но сначала разденься. Вы еще не хотите спать? Я не могу спать голой, потому что нежная кожа, я очень возбуждаюсь. После обеда Алена не писала, отчего ощущалось какое-то неудобство, незавершенность дня, непрочность жизни. Я попутно настукал любимое, весь день много работал, но все время рядом ты, и не успокаивался, пока не загорелась «милой», укладывала мелкого и уснула сама. «Очень переживаю за тебя, страшно скучаю, береги себя, ты моя жизнь, я никогда тебя не предам, а так я готова в любых позах. Теперь можно спать». Но спать мешали часы, едва слышные механические вгрызания. Если заметил, уже не уснуть. Я поднялся и вынес часы в ванную. Лег, укрылся теплее. Под окном завыла противоугонка, и я подумал про судьбу тел, как страшна могила. Придавленность, безвоздушность. А вдруг глаза продолжают видеть, и волосы радостно пустятся в рост. А вдруг кожа щекотен и болезнен, буравящий натиск червей и тьмы? Я вскочил, бросил одеяло и закричал, быстро утихнув до стона. Повертелся, оживил телевизор. В нем никто не раздевался, лежал и ждал утра, конца. В 525-й я побоялся постучать громче, подумал уходить, но... «А, вы, с добрым утром, а я так, придремала». Она заковыляла вглубь, переваливая жир, жопа такая огромная, что шла где-то рядом, спадали спортивные штаны. Она помялась, словно я что-то принес, должен оставить и уйти. Пенсию, бандероль под роспись, чумное, невыспавшееся, нечувствительное тело, неподвижность страшного сна. Я присел. Она привалилась на кровать боком и прибавила телевизору звук. «Не холодно?» Выключил обогреватель, а то он новый, ставишь на полную, так краской начинает пахнуть. «Чувствуете?» — она зевнула. «С дежурства». Мы внимательно посмотрели последовательно рекламу собачьего корма, средства для мытья посуды, препараты для поддержания уровня кальция в организме и крема для упругости кожи. Ни одного названия. Надо как-то двигаться утром это, как катить камень. Чтоб не видеть мохнатого лица, пушистого подбородка, потерся о спину, понюхал волосы. Там сериал шел. Хотите, на музыку переключу, а то все реклама. Пульт шлепнулся на пол, я перевалил через сугроб мясо, зажмурился и ткнулся губами в тепловатое, сухое, стиснутое, в угол, чтоб не всосать зазиявшую родинку с торчавшими волосками. Вслепую я расчищал низ, но она всерьез, неиграючи удерживала трусы, широкие, старушечьи, свободные, словно лопнула резинка, и пофыркивала, как от щекотки. Я мял огромные резиновые крепости бедра, она вцепилась наручниками в мои запястья. «Остановись!» и отвернулась. Мы разлепились со вздохом, и она, вздыбившись, вернула на исходную штаны, свалилась на бок и плаксиво задышала. «Что случилось?» полежали. «Тебе плохо?» Я дотянулся до ее ладони пожать и погладить. «Ну что ты, милая?» «Надо не так». «А как надо?» «В книжках почитай, как надо!» «Раздраженная тварь! Книги я читал, но книги — это книги!» «Когда болит затылок и нет удобного положения, мобильник звонит, да еще вставать и валить...» Я потащил ее руку к себе, вставить ей в кулак, потрогай, вот он. Она отдернулась брезгливо, как только поняла, вся сжалась. Я молнией расстегнул сбрую у нее на спине, перекатил брюхом вверх, рывком задрал майку и схватил губами пресный сосок. «Самое скучное дело на свете!» Опять позвонил мобильник. Коленкой пытался раздвинуть ей ноги. Она держала обеими руками, как мама велела, трусы и лежала тушей. Позвонил мобильник, прошла по коридору уборщица, подергала ручку соседнего номера и звякнула душкой ведра. Ну, для очистки совести. Она опять, уже с коротким рыданием, перехватила руку, пружинившую на животе. Я выпустил изо рта чужую кожу, закрыл телеса тряпней и благодарно пробормотал, застегивая штаны. «Ты такая красивая!» Она катнулась ко мне, прижалась и прокисше зашептала. «Да, да, возьми меня, войди в меня!» Слабее, раскрываясь, разбросав руки. «Сделай это!» Вдруг приникла и бросилась разглаживать ладонями мне лоб. «Мой милый, желанный мой, бери меня, а то все уже смеются, так и ходишь в девках!» Задрала майку, пряча забагровевшее до кровавости лицо, и негромко заплакала, сжавшись от предчувствия боли. Я полежал немного рядом, поднялся и ушел. Она осталась лежать, как лодка. Или не так, я распахнул дверь кабинета. «Уходи тогда нахрен!» А там стояла Алена. Но это ничего, пройдет время и... пройдет с лифтовым шорохом и потряхиванием. Я ухожу. Я просто устала. Я больше не могу терпеть эту грязь, — сказала Алена. Начинай меня запоминать, любимый. Она особенно подкрасилась для этой миллион раз представленной сцены, дрожащие руки топила в карманах, она старалась выговорить все, пока не переполнятся глаза, и надеялась, что ей не придется договорить все. Могла бы по телефону, могла бы написать, еще лучше, не говоря ни слова, без этой вот падали. Я хочу тебе сказать, проводит до ночи, измучает семью и с утра начнет слать СМС, с прощающихся перейдя в умоляющие, позвонит, одни рыдания в трубке, заедет на бесконечную минутку забрать вещи и расчетливо встретится в дверях, проводишь меня, и воткнется в тебя за первым углом, никто не ударит лижущую собаку, я очень хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы ты не был один, и ты, будь, пожалуйста, счастлив, и ты будешь, я в это верю всей своей душой, всеми своими силами, и ты верь, милый мой, дорогой человек». И она взглянула в пол, оставив место для «что случилось?», «да ты с ума сошла?», «ну, прости, я не могу без тебя», и помни, если даже всего лишь один человек на свете тебя любит всю жизнь и никогда не предаст, ты не один, такой человек у тебя есть, прощай. Я начал считать, на 18 в медленном исполнении дверь выпустила человека. «Все, как ты хотел», и Боря прошептал, «сработало». Нельзя назвать это физическое ощущение приятным, но ведь не боль, чем другим назвать, пока не прошло время. Приходила жена Чухарева, клиент выполз из щели, плакала, «Вы спасли нашу семью, столько денег», и принесла подарок, лист бумаги плясал у Бори в руках, «Все, что клиент знал по делу Уманской, получи». 6 класс, Микоян Серго. 7 класс, Бакулев Петр, Барабанов Леонид, неизвестный, Кирпичников Феликс, Реденс Леонид, Хмельницкий Артем. 8 класс, Микоян Вано. Прочитал? Через полтора месяца после гибели Шахурина и Уманской арестовали 8 мальчиков из 175-й школы. Через полтора месяца майор из ФСБ не врал, дело начато в июле. Полгода их держали в тюрьме, а потом сослали в отдаленные районы. Тебе интересно знать, что за мальчики? Сейчас, сейчас. Александр Наумович. Барабанов, сын помощника Микояна. Хмельницкий, сын адъютанта по особым поручениям маршала Ворошилова. Бакулев, сын главного хирурга Советского Союза. По мнению охраны, из врачей Сталин доверял только Бакулеву, даже в ложу Большого театра с собой брал. Кирпичников — сын заместителя Берии, Реденс — сын Реденса из НКВД, на тот момент уже расстрелянного. Ну и Серго и Вано — сыновья Микояна, члена ГКО. Скорее бы кончилось это, перестали сыпаться под ноги мусорные факты, имена, говорил с тихой, ласковой настойчивостью, словно зимним утром пора вставать. Понимаешь, картина складывается такая. К июлю 43-го один из старших сыновей Микояна уже погиб на фронте, а в Москве арестовывают двух младших детей. Серго вообще шестиклассник, 13 лет. Берут Леонида Реденса. По отцу только Реденс, а по матери Аллилуев, племянник Сталина. На поверхности два важных вывода. Решение об аресте таких мальчиков в такое время мог принять только один человек. Я слышу. И второе. Мальчики совершили что-то такое, что заставило Сталина лично, теперь Гольцман говорил молодо и задорно, и это что-то не история неразделенной любви, или не только история любви. «Мы у цели», — объявил Боря. «Петрову можно забыть. Мальчиков устанавливаем и... брать!» Я разглядывал 8 имен и ничего не видел. Четвертая фамилия, а... неизвестный. Он-то как здесь очутился? «Говорят, Алена Сергеевна увольняется, довел девку. Незаменимый человек была в оперативной работе. Жаль. Только что же такого они сделали с Уманской? Трахали ее, что ли, по кругу? И почему их арестовали только через месяц? Дальше без Алены? Что будешь делать?» Дмитрий Цурко, вот у кого болело. Перевести из Китая стенографистку в Кремль, открыть, завоевать и оказаться слепцом, обменным фондом, ступенькой, обкраденным братом, и наблюдать дальнейшее течение к немцам, послам, наркомам, десяткам неизвестных. До седых висков оставаться одному и прятаться от боли в казарме, от раскращицы тканей снежной кожей. Первым делом, словно отомстив за боль, та разменяла квартиру семьи, и оставшихся без гнезда поразила бесплодие. Раскращицы девушки Вали перед войной совсем немного лет. 1%, что жива.